На следующий день мы с Мотей очутились среди сдержанной роскоши Лялиной конторы. Полированное дерево, шлифованный мрамор. Неужели что-то получится, и я смогу сюда ходить? Душа клокотала. Ляля, бывшая Мотина жена, в строгом сером костюме, с низкой прилипшей челкой и слегка втянутыми пористыми щеками, смотрела на нас мрачно и решительно. «Рассказывайте вы», — сказала она мне, как только Мотя открыл рот. «Но мои заметки, исследования», — гундосил Мотя. Ляля даже не повернулась к нему. Понятно, в общем, почему они разошлись. «Если у вас есть что сказать, говорите. Если нет, выбирайте из списка». Серия «Пламенные борцы». Вот почему Мотя застенчиво обошел мой конкретный вопрос. «Любая незачеркнутая фамилия — ваша. Кстати, совсем не представляю, что могло вас привести к нам?» «Ты, твой голос, — должен был бы ответить, — я». Она поняла это, и потом у нас не было проблем с чтением мыслей. Они возникали как бы одновременно в наших головах. «Список», — напомнила она. «Ах, да!» Я обратился к списку и для приличия, помедлив, ткнул пальцем. «Вот». Лёля мрачно усмехнулась. «Ну что ж». И тогда красный, разъяренный Моти буквально вышвырнул меня в коридор. «Вы соображаете?» «А что?» «Да это же палач!» — зашептал Мотя. «Палач? Зачем тогда сюда привел?» Мы вернулись в комнату. Ляля с тяжким вздохом наблюдала за нами. Мы посмотрели с ней друг на друга. «Тыкайте пальчиком осторожнее. Не промахнитесь», — усмехнулась она. Я ткнул, и снова взбешенный Мотя выволок меня в коридор. «Ты что?» «А что?» «Ты знаешь год его смерти?» 37-й. «Знаешь или угадал?» «Угадал. А другие-то есть? Чтобы ни жертвы, ни палачи». «Разумеется, есть». Мотя, как бы волнуясь, стал раскуривать старинную трубку. «Интересно», — подумал я, — «за это шоу кто-нибудь приплачивает, или он выступает по вдохновению, просто как порядочный человек? Вероятнее всего и то, и другое». Тут решительно вступила Ляля, строгая, потянутая, с папиросой в зубах. «Долго ты еще будешь, как вошь на стекле? Человек пришел заработать». «Ради бога, не демонстрируй свой цинизм!» — вскричал Мотя, взволнованно прижимая пальцы к вискам. «Да, нелегко было ей с ним. Горячо сочувствую». Наконец, после еще нескольких вбеганий-выбеганий, мы выбрали некоего Глеба Зазубрина, студента-технолога, теоретика и немножко практика рабочего движения. Арестовывался лишь однажды. В 22-м мирно умер. Не жертва и не палач, хотя, возможно, просто не успел стать тем или другим, а вернее, сразу и тем, и другим, как у них было принято. Такого приличного революционера мог раздобыть только Мотя, с его тягой к лени и комфорту, и с его связями. Даже на раздаче революционеров сидела его собственная, хоть и бывшая, жена. Уютно живет. «Мне кажется, это порядочный человек», — с пафосом произнес Мотя, когда мы вышли. «Но за порядочного-то, наверное, много не заплатят», — уныло подумал я. Но своими циничными размышлениями делиться не стал. Впрочем, чутье Моти оказалось гораздо безошибочнее моего, и этот неуловимо неопределенный Г. Зазубрин принес нам всем гораздо больше радости, чем Дед Мороз. Но об этом позже. «В ближайшие же недели систематизирую свои наброски», — проговорил Моти. «Скажи лучше, в ближайшие месяцы», — подумал я. Я понимал, что при его образе жизни он может годами, сам рассказывал, изучать одно единственное письмо Кушелева к Безбородко. Вот загадка-то, упиваясь при этом своей скрупулезностью и объективностью. Ему можно при его богатстве. Откуда, кстати, его богатство? Снова все тот же назойливый вопрос. Ведь не распродает же он свои коллекции, наоборот, прикупает. Ну ладно, не твоя забота. «Куда теперь держите путь?» — тактично проговорил он, намекая, видимо, на неизбежность расставания. «Да в публичку, наверное. Посмотрю, что там имеется про нашего орла». Мотя поднял бровь, показывая, что для его серьезного исследования такая поспешность смешна. «Что же делать? Позволить себе жить в его темпе я не могу. Я понимал, что выруливать в этой истории придется мне, а он будет как мешок на плечах. Ну что же, надо терпеть, раз он открыл мне двери хоть какого-то издательства. Придется терпеть его капризы, изображающие высокую духовность и принципиальность, а себе взять роль беспринципного рвача и хапуги. Такой расклад как раз и нравится ему». «Вряд ли вы там найдете хоть что-то достойное», — презрительно процедил он. «Я понимал, что настоящее дело, достойное его, это, скажем, поиски следов нашего революционера в архиве министра внутренних дел Нессельроде в Париже. Полностью согласен. Надеюсь, мы проведем эти поиски вместе. Но сейчас, когда в упустелой моей жизни мелькнул хотя бы призрак какой-то работы, я просто не в силах отказаться от нее. Буквально дрожу». «Отрицательный результат — тоже результат», — в тон Моти величественно произнес я. «Мол, понимаю, что в этой жалкой публичке вряд ли что-то найдешь, но добросовестность исследователя заставляет». Ответ этот я, как сразу просек, несколько реанимировал меня в Мотиных глазах. Он остановился, барственно протянул руку. «Ежечетвергно принимаю. Надеюсь». Он уронил голову на грудь. «Ежечетвергно?» — обрадовался я. «Это значит, сегодня?» «Ежечетвергно», — повторил Мотя уже строго, отвергая мою слишком простую трактовку. «Ага. Я, наконец, сделал вид, будто что-то понял, и понесся в публичку». Разделся. Выдохнул почти уже забытый, чуть плесневелый запах книг. «Публичка. Сколько раз она меня выручала. Помню, когда меня после института хотели загрести в подводный флот, я отсиживался в ней, всех знал, со всеми подружился. Лишь поздним вечером, когда дежуривший у меня дома патруль уходил, я покидал эти стены. Выручай и сейчас». «Только тут, в запахе книжного тлена, и есть твое место, червяк. Червячокс». Я бодро пошел по коридору мимо дребезжащих стеклом стеллажей с желтыми, почти рассыпающимися ветхими книгами. «Отлично!» По просторной мраморной лестнице, мимо каменных ассирийских скрижалей на площадках, взлетел наверх. Впечатление такое, что те же, что и когда-то, спокойные люди. Одни тихо сидят за столами с зелеными лампами, другие с легким скрипом вытягивают длинные каталожные ящики с карточками, не спеша перебирают их. Никуда больше не лезут, но зато здесь чувствуют себя вполне уверенно. «А ты зачем улетал?» Неожиданно мимо меня прошла Ляля с бароном Бродбергом, этим известным гуманистом-абстракционистом. И поскольку мы с ней сегодня уже виделись, ничего не сказала. Как оказалось впереди меня? На машине приехала? И что у нее с бароном Бродбергом? Вряд ли в ее контору забегают сильно пьющие писатели-провинциалы, на которых тот охотится. Так что же? Когда я решился повернуться им вслед, исчезли. За эту секунду они могли только занырнуть на темную служебную винтовую лесенку. Неужели? И тут покоя нет. Есть тут покой. Спокойно уселся в уютное старинное кресло перед стеллажом, неторопливо вытащил длинный ящичек с плотно воткнутыми карточками, затрепанными по верхам, побежал ноготками. Заб, зав, заг, зад, зае, зазубрин, где ты? И от меня хочешь укрыться, как от активной революционной деятельности? Не выйдет. Вот, брошюра «Дважды родившийся». Но этот партийно-романтический стиль мне знаком. Проходили, вернее, пытались проходить. «Дважды родившийся» — это уже намек на подвиг, совершенный буквально при рождении. «Дважды родившийся» — первый раз для жизни, второй раз, понятно, для революции. Все ясно. К Кто написал? Фамилия автора слегка затрепалась. Мос. Мострич! Мотя! Вот это да! Я чуть было не заржал, что было бы кощунством в благоговейной тишине. Значит, его поведение в издательстве, вспышки негодования, выбегание в коридор, все было тщательно рассчитано, чтобы выйти на зазубрина. Молодец. Я заказал произведение, получил и углубился в чтение. Хотя в десятистраничную брошюру трудно углубиться. Однако я возбужденно заскрипел креслом. Все не так просто. Штучка интересная, начиная с рождения. Родился почему-то в Ташкенте. Это, конечно, его личное дело. Но почему Мотя выбрал ташкентца? Не потому ли, что там хорошо принимают? Так. В задумчивости я приплюснул пальцем нос. Ташкент — город хлебный. Умно. Родители, как и положено, железнодорожные рабочие. Но! В самом начале его жизни произошла странная история. В полуторагодовалом возрасте мальчик упал в арык и чуть не утонул, еле откачали проезжающие дыхание. Мальчик вернулся к жизни, как бы возродился. Вроде бы факт этот не имеет отношения к дальнейшей революционной деятельности Глеба Зазубрина, но какое-то сияние, излучение от него исходит. Умер, воскрес, задается какая-то необыкновенность, божественность судьбы. Моти не зря раскопал этот факт или придумал все равно. Умно. Далее, еще более странная вещь. Глеба сразу после этого случая усыновляет при живых родителях местный вельможа-банкир Османов. Дает ему блестящее образование сначала в Ташкентской классической гимназии, затем в университетах Каира и Лондона. Да, Мотя силен. Неужто, сочиняя свою брошюру «В глухие безнадежные времена», он знал, что настанет время, когда помчимся в Лондон и Каир? Про революционную деятельность — ноль. Кому это интересно? Вот, был послан советским правительством за границу и, по непроверенным данным, умер в Париже. Вот это гениально. По непроверенным. То есть это требуется еще тщательно проверить. Может, в Париже, а может, и в Мадриде, а может, и в Риме? Тут надо покопаться. Покопаемся. Но почему Мотя для столь сладостной работы выбрал меня, отщепенца, забубенную головушку? Решил наставить на праведный путь? Лично решил. Какая-то больно уж сладкая приманка. Я бы и за рубль что угодно написал. А тут Лондонский университет. Я заметил, что невдалеке, закинув ногу на ногу, сидит Ляля и что-то читает. Вторая приманка. Это посерьезней. Люблю изможденок. Всю свою жизнь терял голову от них. Глубокие складки по краям рта, почти шрамы. Какие-то отметины на лице, то ли уколы, то ли укусы. Волнующая информация. Как говорил мой один друг, лицо обезображено выстрелом из мушкетона в упор в сражении под знаменами герцога Сношальского. Измученный в сражениях человек. А кого волнует чистая кассета, на которой нет никакой информации? Во всяком случае, не меня. Вспоминая ее внешность, уже после, задним числом, я вычислил, какая деталь в ней особенно сводила мужчин с ума. Нижняя губа. Губа дура. При всей ее собранности и четкости пухлая нижняя губа как бы безвольно оттопыривалась, влажно поблескивала и даже у самых смирных, спокойных людей вызывала вдруг дикие необузданные мысли. Да она, судя по губе, совсем, видно, ничего не соображает. Да я с ней такое сделаю, она и не поймет. И самое удивительное, что все эти безумные желания исполнялись с нереальной скоростью, с детальным соответствием самому невероятному. И после того, как все мечты воплощались, мужик терял голову навсегда. И вступали в силу совсем другие стороны ее характера. Выходили на первый план совсем другие ее черты. Но сначала, как и все, я не мог оторваться от чуть поблескивающей безвольной губы. Подойти к ней в зале я так и не решился, дожидался у выхода из публички. Мерз, дрожал. Вышло, когда я уже достаточно завелся, но и не так поздно, чтобы я уже остыл. Гениальная точность абсолютно во всем, порой бессознательная, автоматическая. Она шла, задумавшись. Натянутая мужская кепка слегка оттопыривала ее уши к низу. И уши ее меня возбуждали. «Извините». Я встал на пути. Из-под козырька она спокойно смотрела на меня, излишняя разговорчивость не была характерной ее чертой. Глаза спокойно спрашивали. «Ну, что?» «Какой план?» — пробормотал я. «Вы о работе? Вам что, нужно дать план?» «Не о работе, об отдыхе», — вымолвил я. Она пожала плечом. «Хм, странная тема». «У Моти, я слышал, сегодня четверг?» Имя бывшего ее мужа вызвало мрачную усмешку. «У всех сегодня четверг?» — холодно проговорила она. «Не пойдем?» Мы молча стояли под мелким дождем, почти снегом. Вдруг я почувствовал, что в ней что-то изменилось. Тело расслабилось. Вернее, распустились одни мышцы, напряглись другие. Сменила программу и молча пошла со мной. Я шел потрясенный. Неужели теперь так буду ее чувствовать всегда? Выяснилось, сильнее. А пока неясно, почему ощущалось, что мы вместе, хотя мы двигались на расстоянии и даже не касались друг друга. У двери Моти она вдруг спокойно и в то же время как-то странно посмотрела на меня. Странно потому, что расшифровывать такие взгляды опасно, тем более от малознакомой женщины. Она вопросительно поставила ногу на первую ступеньку следующей лестницы. Пауза длилась полсекунды. «Он здесь вроде живет», — пробормотал. Она сняла ногу. Вопрос отпал. Я надавил на кнопку. Сердце бешено колотилось. «Что это? Перепутала этаж?» Хотя понимал, что просто трусливо выкручиваюсь. Она позвала меня туда, а я струсил. «Разве бывает так?» — опрадовался я. «А-а-а! Нового подцепила!» Слегка пьяненький Мотя вышел в прихожую. В зеркальной гостиной собралось самое изысканное общество — фраки, декольте, журчащая беседа. Я потряс головой. «Не бывает такого?» Сколько прожил, повидал, а таких салонов не встречал. Речь присутствующих была безукоризненно правильной, даже книжной, манеры безупречны, но от этого всего веяло чем-то страшным, запредельным, словно провалился в другую эпоху или в необъяснимо странный сон. Недавно я был в дачном тресте, пытался договориться насчет хибарки. Там начальник сразу же укусил меня за палец, потом метнул в меня тяжелейший телефонный справочник, а после, брызгая слюной и рыча, стал бегать взад-вперед по ковровой дорожке, показывая, до чего довели его эти посетители. И при всем этом сюре я ощущал это как реальность, в точности совпадающую с жизнью за окном. А это изысканность за двойными стеклами. Они что, не ездят в трамвае? Что кормит и холит их? Совершенно очевидно, что не их работа в сфере искусств. Как я сразу же усек, наибольшим грехом здесь считалась популярность у масс. «Композитор, более известный как журналист», — надменно говорил тип с седыми лохмами, и все тонко усмехались. «А вы кто? Кто же кормит вас, если не массы?» Уверенное журчание не прерывалось, а тон, бон-тон, все поднимался. «Мострич Щепа!» — щелкнув каблуками, отрекомендовался Моти кому-то величественному. «Вот как! Уже и Щепа!» Щепу, видимо, приходилось скрывать все долгие годы, пока преследовалось дворянство. Зато теперь она безобразно вела себя с великим князем. «Вот как!» Наверное, рядом с великим князем любое поведение покажется безобразным. Эти безродные выскочки Романовы. Эва куда? Аристократический салон? Но как он выжил и как живет? Как выжили 5 поколений Мотиных адвокатов? Ведь знаем, что никакое адвокатство не спасало. Что-то искусственное, инкубаторное чувствовалось во всем этом. И если тут аристократы, то что здесь делает тот бомбист-террорист с сальными патлами, безумным взглядом, в драном свитере, явно связанном из собственной собаки? Выкрики его кровавы, безобразны. Почему он тут? И вдруг я понял, какая сила собирает и кормит их, какой единственной силе доступно все это содержать, тратить огромные деньги на развертывание этой роскошной жизни, столь непохожей на настоящую. Галина Борисовна, как мы ласково порой называем эту организацию, уютно устроились. У нас вся интеллигенция и лучшие фамилии, и террористы под контролем. На этот сладкий пирог, как ГБ, кажется, постепенно должны слететься все, а не только эти чучела. Бедная, как она глупа, и, главное, безвкусна. Улетаю. В этот момент, как всегда, вовремя подошла Ляля. Взгляд ее был спокоен и говорил: «Ну что, осел, понял, наконец, что за робинзоны на этом острове?» «Понял», — также молча ответил я. Разъяснять что-либо вслух нам уже не требовалось. В прихожую выскочил распаренный Мотя, подскочил к ней. «Пока у вас в редакции не будут сняты все чудовищные ограничения, мешающие работать, вряд ли искусство поселится у вас», — запальчиво выкрикнул Мотя, дабы слышали все. Кличка «Вольнолюбивый». Двойная, а может и тройная. А ложь этого заявления вызвала у Ляли короткий вздох. Вольнолюбивый Моти, содержащий салон западню, жалуется на несвободу. Хм, умная тактика. Пусть громче всех жалуется именно он. Когда будет нужно, ему свободу и дадут. Своему человеку. Умно. Между прочим, в приличных домах принято провожать одиноких женщин. Это он уже мне. Я молча кивнул. Мы вышли. Сперва нам казалось, что главное — уйти отсюда. Но только дверь захлопнулась, главное переменилось. После возвышенной изысканности, оставшейся за дверью, необходимо было срочно что-то грязное, чтобы отмыться. После кремовой приторности скорее заглотить солененького, иначе невыносимо. Даже не переглядываясь, мы сразу пошли наверх. И чем выше, тем быстрее. Дыхание сбивалось. Сколько же тут этажей? И когда мы уперлись в грубо покрашенную железную чердачную дверь, потом она резко выпрямилась. Нитка жемчуга зацепилась за грубую дверную ручку, и градины зацокали по лестнице, некоторые аккуратно по ступенькам, другие через пролеты вниз. Она спускалась по градинам, не замечая их, не удостоив этот инцидент даже словом. Ноги мои были какими-то сладковатными. Давно не помню, чтобы каждое изгибание колен при ходьбе отдавало таким блаженством. Одна жемчужинка каким-то чудом оказалась в моем кармане. Я предъявил. «Дарю», — сказала она, — «у вас на бровях паутина. Очень к лицу». «У вас?» «Вот это правильно. А как же еще?» У дверей Моти лестница раздваивалась на белую и черную. Этим она и воспользовалась при расставании. Подняла кулак, разжала пальцы, салютуя. «А провожать?» «А зачем теперь?» — усмехнулась она. «И эта мрачная ее усмешка сводит меня с ума до сих пор». Вдруг дверь Моти с пушечным грохотом распахнулась, чуть не свалив нас, и на площадку вылетел сам Моти, уже чуть ли не во фраке, с белым бантом в петлице. Радио что-то громко орало. В прихожей ликовали гости. «Свобода!» — увидев нас, вскричал он, совершенно не удивившись, что мы стояли под дверью. «Свобода!» Я был ошарашен. «Свобода из этих дверей? Что они там придумали еще?» Карнавал выкатился на площадку. Град на лестнице казался специальным праздничным украшением. Ляля натянула кепку поглубже и молча стала спускаться. Я пошел за ней. Ясно было, что мы идем уже вместе.